Лиза, береги это знамя больше жизни своей. Да, она сберегла его и сбережет до дня победы. Ведь придет же он, придет. Сунув знамя за пазуху, Лиза почувствовала, что она стала как будто сильнее. Это чувство она испытывала всякий раз, когда брала в руки знамя. На дворе было уже совсем темно. Звезды, хотя и слабы, но были видны, а земле света они не давали. Лиза приоткрыла калитку, осторожно выглянула. Пусто. Нет никого. Тут и улица только с одной стороны. Впереди широкий пустырь, а за ним паровозное кладбище. «Боренька, как же тебе одному идти по такой темноте? Духом добегу, тетя Лиза. Дай хоть в улицу, я тебя выведу». Лиза никак не могла оторваться от сына. Возвращаться на квартиру все равно ей нет надобности. Там ничего у нее не забыто. Вот до угла только проводит Бориса и сразу пойдет на заимку. Какой дорогой? Лиза чуть-чуть замешкалась. Чего же раздумывать? Только здесь, вокруг паровозного кладбища, а пути пересечь за семафором. Тут очень глухо, вовсе безлюдно. Правда, потом через Елань долго по снегу придется брести. Зато надежно. Своей тропкой к заимке или через переезд все равно не пройти. Там на линии повсюду охрана. «Тетя Лиза, да я и сам теперь, вернись». «Нет, еще немного». Они уже дошли до угла, от которого начинается узкий кривой переулок. Этот переулок другим концом упирается в наезженную дорогу. Вот по дороге мальчик пусть пойдет один, а она тогда вернется и попридет пустырем. На станции все время неясные шумы, выкрики, а здесь тишина. По переулку, пожалуй, можно до самого конца проводить. И, может быть, чуточку, только самую чуточку еще по дороге. «Тетя Лиза, а ты куда уезжаешь?» «Да как тебе объяснить?» Лиза не кончила. Со стороны дороги послышался хруст шагов. Что-то ей подсказало, идут сюда. Переулок загибается крутым коленом, и людей еще не видать. Мало ли кому здесь нужно идти. Чего же ее так вдруг словно кипятком обварило? И все-таки она невольно отступила назад и оглянулась. При надобности можно ли убежать? Спрятаться здесь негде, заборы высокие, не перепрыгнуть, а бежать? Куда же ей с мальчиком? Борис не понял ее тревоги. «Ты чего глядишь, тетя Лиза? Эту дорогу я знаю». «Бежать назад все равно поздно. Лучше уж прямо вперед, навстречу. Быстрее. В потьмах разошлись, и все». Она еще больше прикрыла лицо платком, а шаги все ближе. Слышно много людей. «Ничего, пошли, Боренька, ничего». «Да, так и есть, солдаты с ружьями. А впереди них один жандарм. Они заняли в ширину весь переулок. Пропустить их иначе нельзя, только в снег сойти, к самому забору прижаться». Лиза отступила в бок, потянула за собой сына и стала ждать с похолодевшим сердцем. В волнении, сама не замечая, как она все больше кутала и кутала в платок свое лицо. Солдаты сбились с ноги, жандарм подозрительно повернул к ней голову. И все остановились. Лиза вдруг поняла, это она сама, без меры кутаясь, навлекла на себя подозрение. Жандарм шагнул к ней, насильно отвернул платок. «Ну-ка, кто это?» И свистнул изумленно. «Коронотова! Сама набрела! А сколько тебя искали!» «Кончено! Все!» Страх у Лизы прошел, и явилось страстное желание жить, сопротивляться. Она вспомнила о знамени, которое должна сберечь. Но как? Вырваться из рук жандарма невозможно. Никак нельзя вытащить из кармана револьвер, выстрелить в него. Жандарм держал ее крепко. «Мальчика, мальчика, только сына не троньте!» — прошептала Лиза, видя, как зашевелились на ремнях винтовки у солдат, уже охвативших ее полукругом. Глава 31. Порфирий с паромщиком Финогеном целый день ладили седла и волокуши, тонкие березовые хлысты вместе с сучьями. По снегу волокуши легко поползут за конями, хорошо можно весь груз на них положить. Клавдия с Дарьей на переменке выходили на опушку леса и следили за тропой, которая вела в город. Подходов к заимке много, но если беда, она, вернее всего, придет только по этой тропе. По ней в первые дни после разгрома восстания Дважды уже приходили жандармы, допытывались, где Порфирий и Лиза.